Глава 17. Я вышел к центру города, свернул на маленький заброшенный скверик. Зимой я его даже не замечал, он был весь засыпан снегом, неподвижен, будто низкий продолговатый сугроб, а сейчас деревья словно бы вновь выросли, и от них тянуло сырым, острым запахом молодых листьев. И весь воздух в городе был необычайный, кружащий голову, как бы чуть приправленный эфиром. И как эфир в отцовском кабинете в Москве, воздух ударял в голову и в грудь, и вдруг что-то обрывалось внутри, будто я взлетал вверх на огромных качелях, вверх, в ветер, в странное, пахнущее эфиром, почками, молодыми листьями, еще чем-то необъяснимым пространство. Это обязательно бывало со мной раз в году, весной, в самом ее начале. Я выбегал в Москве на улицу и замирал, и струя весеннего, еще сырого, терпкого воздуха обдувала мое лицо и руки с такой силой, словно ее выпустили из шланга. И уже не хотелось ничего делать, во всяком случае ничего определенного, а только идти куда-то дальше, по полупустым бульварам, по переулкам с внезапно ожившими дворами. Идти в ожидании того, что должно произойти. Но ничего не происходит. Происходит только этот внезапный толчок внутри тебя, этот удар воздухом из шланга. И все. А потом ты успокаиваешься, и все проходит, проходит, но не забывается. Так и сейчас было со мной. Я вошел в сквер. На единственной скамейке сидела какая-то женщина и курила. Я сел на край скамейки. Головокружение проходило быстро, и мне было жаль, что оно проходит. Женщина курила не махру, а папиросы, и хорошие. У них был очень знакомый запах. У них был запах тех папирос, что курила обычно моя мать, Дели. Дома вечно валялись окурки с лиловой печатью губ. И курила эта женщина так же, как мать, вдыхая дым понемногу и часто. «Это мать приехала», — сказал я себе, осознавая всю бредовость, несбыточность этого. «Приехала мать из Ташкента, вернулась к нам, и теперь будет все как раньше». Женщина посмотрела на меня с удивлением. «Может, я что-то сказал вслух? Вы не дадите мне закурить, если у вас есть, конечно. У меня есть, но не рано тебе курить. Может, и рано, но я все равно ведь курю». Она протянула руку с коробкой, щелкнула по донцу коробки, и тоненькая папироска выскочила прямо в мои пальцы. Я уже забыл, как выглядят такие папироски. Я даже зажмурился от привкушения удовольствия. Женщина зажгла мне спичку, и я стал неторопливо, бережно курить. Папироска была легкая и тающая, как пастила. — Ты приезжий? — сказала женщина. — Да, из Москвы. — А вы? — Ленинград. — А тебе не пора ли домой? Мать-то, небось, ждет тебя, волнуется, а ее нет. — А где же она? — На работе? — Да, она сегодня в ночную смену. Вот я и гуляю. Она глубоко затянула, сбросила окурок носком узкой туфли, погасила его, задавила отличный недокуренный бычок и встала. Она была полнее и ниже матери. И старше, и некрасивей. И у нее были черные волосы, а у матери каштановые, почти рыжие. Она кивнула мне и ушла. Я медленно докуривал папироску, уже началась горечь, никотин, уже тлела бумага. Но я курил с наслаждением и продолжал то, что эта женщина оборвала своим удивленным взглядом. Итак, мать вернулась, все как раньше. А может ли быть все как раньше? Да и что было раньше? Мне было хорошо с ними, но им-то как? Друг с другом. Я не любил об этом думать. Если об этом думать, то можно додуматься, Бог знает до чего. Я только знал, остаюсь с отцом. Когда мать плакала, умоляла меня, едем со мной в Ташкент, я знал, не поеду. Почему? Я любил их одинаково, но что-то здесь было. Может, потому что отцу я верил, ей нет. Отца я уважал, а ее просто любил. Сам не знаю. Все это произошло почти незаметно для меня. Я и не подозревал, что так все выйдет. Что-то изменилось сразу же после того, как отец уехал. Мать говорила, что он уехал на какую-то особую работу. Он как-то странно, плохо уехал. Не предупреждал ни о чем, и я не знал, что должен с ним расстаться. Я жил тогда в пионерлагере в Малаховке. И он иногда приезжал ко мне. Он плохо выглядел, когда я с ним говорил. Он не слушал, делал вид, что слушает, а не слушал. И природа его не радовала, даже купался он как-то вяло, безрадостно. Я чувствовал, ему плохо, а отчего я не знал. Он о своих делах никогда не рассказывает. Потом он долго не приезжал, и мать не приезжала. И я стал волноваться, хотел сбежать из лагеря, но куда там? Такие вожатые за пятку хватают на ходу. Потом мать приехала, худая, страшная, под глазами круги. Я даже испугался. — Что с тобой, — говорю, — ты больная? — Да, — говорит. — Я что-то заболела. — А отец где? — Он на севере. — Долго он там пробудет? — Да. — А что он там делает? Она не ответила. Весь день она ходила как пьяная, только к вечеру немного пришла в себя. Я ее все уговаривал. — Ты не приезжай, ты лучше полечись. Продержала она меня две смены в лагере вместо одной, а приехал — в доме пусто, странно. Отца нет. Какие-то редкие письма от него приходили. Она мне их не показывала, только отрывки читала. Иногда какие-то люди захаживали ненадолго. Они тоже передавали ей письма от отца, будто нельзя было их посылать по почте. И она опять читала тайком и бледнела, и была истеричная, взвинченная. И все ходило неприбранное, ненамазанное. Мой дневник не проверяла, даже родительские собрания не посещала. — Что с тобой? — спрашиваю. — Болею, — отвечает, — сердце. Потом она резко изменилась. Стала краситься, мазаться, улыбаться. Опять красивая стала. Долго в коридоре по телефону разговаривала в полголоса. В полголоса, и не поймешь, о ком и с кем. Я не люблю, когда так разговаривают. Когда нормально говорят, и слушать не станешь, а так невольно прислушиваешься. Раньше она все дома сидела, опустив руки, и не подходила к телефону, и иногда даже вздрагивала от звонков и говорила испуганно: «Спроси, кто?» А сейчас первая бежала к телефону, ждала каких-то звонков. Может, ей что-то об отце говорили по телефону. Иногда уходила надолго, целые вечера ее не было. Когда уходила, нервничала, вечно опаздывала, меня не слышала и не видела, а приходила усталая и все приставала ко мне зачем-то, все выспрашивала о школе, об отметках. Иногда она целые дни только об отце и говорила, а иногда у нее такой вид был, точно его и не существует на свете. Ничего я понять не мог. Я его ждал. Письма теперь он стал чаще писать, она отвечала сразу, быстро. А раньше она целый день ходила как помешанная и все бормотала какие-то строки, должно быть, письмо обдумывала. Наконец он вернулся. Он тоже какой-то другой стал. Все глядел, будто со стороны, будто к нам присматривался. Тихий он стал какой-то. Даже смеялся тихо, а раньше громогласно. Люди к нам теперь редко ходили, мало кто звонил. И они с матерью все больше дома сидели. Ни в кино не пойдут, ни в театр. И все закрывали двери, будто у нас соседи живут, которые подслушивают и подглядывают. Шепотом ссорились, шепотом мирились, вообще в квартире стало тихо. И мне часто хотелось орать, греметь стульями, двигать мебель. Не любил я эту тишину. Мне казалось, в доме поселилось какое-то шуршащее, невидимое, как мышь, существо. Я не знал, как его зовут, но чувствовал его присутствие. От него и тишина эта была, шуршащая, нарочитая. Может, мне сейчас все так кажется? Когда старше становишься, думаешь, что и тогда ты все чувствовал, как сейчас. Если бы война не началась, наверное, так бы все и продолжалось. Но война началась. И тут, когда решался вопрос об эвакуации, куда ехать, мать заявила, что едет в Ташкент со мной и еще с кем-то. Я отказался. Даже если бы она меня взяла силой, я бы выскочил из вагона. Она плакала, причитала, она умоляла меня, а я не представлял, как я буду жить без нее. Но еще больше я не представлял, как я буду жить без отца, с ней и с тем третьим. Я только знал, что буду ненавидеть этого третьего каждый день, каждую минуту, насмерть. Женщина ушла, а курево кончилось. Мне уже не хотелось думать о том, о чем я начал думать, но остановиться я не мог. Я знал, что сегодня ночью мне будет сниться мать. Она мне снилась часто, иногда несколько раз в месяц. Мы с ней никогда не разговаривали. Она ничего не делала, не ходила, не улыбалась. Просто я видел ее лицо, неподвижное лицо, глаза, лоб, волосы. Я хотел ее поцеловать, я тянулся к ней, хотел что-то сказать, а голоса у меня не было, и лицо исчезало. Мне никогда не снились долгие сны. Просто лицо немного побудет около меня, я вижу его, и все. А поговорить не удается, и поцеловать нельзя. Только в письмах. Но в письмах какие разговоры и какие поцелуи? Бумажные. И потом она не умеет писать письма, сплошные вопросы. Как ты учишься? Как твои гланды? Кто тебе стирает? Хорошо учусь, отвечаю я. Гланды в порядке, большие розовые гланды. А стирает мне тетя Маша или тетя Нюра. А носки я стираю себе сам.